Глава 62. Длинные гудки. Скажу вам, как врач, рюмочка граппы воскрешает из мертвых. Первое, что сделала Машка, вернувшись к жизни, позвонила в ближайшем баре по номеру из телефона Роберта. Номер не отвечал, но гудки шли. Значит, телефон подключен. «Прокололась девчонка», — сказала Машка. «Выбрасывать надо мобильнички. Жаль, номер итальянский. Российский мне бы наши в редакции сразу пробили. А так надо просить Власика. Нет, подождем. Может, кто-то еще ответит». Второе, что сделала Машка, разбудила режиссера. «Гоша, дорогой!» – проворковала она в трубку. «Как ты там?» Судя по смурному голосу, Гоша лечился вчера тем же народным средством. А похмелки не нашел. Актеры, народ заводной, не оставляют после себя ни капли. «Скажи, милый!» – ласково пробивалась сквозь его головную боль Машка. «Запись по линии вы успели пульнуть?» Гоша замычал что-то нечленораздельное. Потом собрался и вполне четко выговорил. «Не знаю». «Плохо дело», — посерьезнела Машка, нажав отбой. «Вчера я не сообразила. Тот, кто там все это устроил, вполне мог посмотреть в отправленных. И если Ваня все же успел ей послать...» «О, Господи! Надо ее срочно предупредить! Какого черта мы там напились и поздно встали? Можем не успеть! Бармен, вызовите нам такси до Позитана!» «Но мы не знаем Полинкин адрес», — попыталась я остановить Машку. «Сейчас узнаем», — сказала она. И через секунду уже похохатывала, рассказывая по мобиле охраннику виллы, что она, та самая гостья Игоря, ужасная растяпа, потеряла бумажку с адресом и телефоном Полины. И теперь только он, ее последняя надежда, выпить с подругой кофе. «Раздолбай, сразу бы его уволила. Дать адрес неизвестно кому», — бурчала она, записывая улицу и номер дома. Но на этом не успокоилась, пропела раздолбаю, что мечтает сделать у Кости массаж. И теперь хочет узнать, на месте ли этот прекрасный человек. Охранник сказал, что прекрасный человек дома не ночевал, чего за ним прежде не водилось. Как ушел вчера в обед, так на виллу еще не возвращался. После этого Машка совсем расстроилась, а я испугалась. «Допустим, мы приезжаем к Полинке, а там Костя. Как ты думаешь, его нейтрализовать?» «Я отлично владею камасутрой», — сказала Машка. И, глянув на мое перевернутое лицо, поправилась. «Блин, джиу-джитсу! Да шучу! Что-нибудь придумаем! Нельзя Полине просто позвонить?» «Нельзя! Вдруг запись у нее? Тогда сразу посмотрим. А если позвонить заранее, она девка норовистая, может в дом и не пустить. Только надо ехать быстро. В голову лезет всякая дрянь, и лучше бы я ошибалась».